Полковник получил образование в Итоне и Санхерсте, владел обширным поместьем неподалеку от Оксфорда. До назначения во дворец командовал первым батальоном уэльских гвардейцев. Должность конюшева Джон Миллер занимал с 1961 до 1987 года. Немногословный, деловитый, он выполнял свои обязанности с чисто военной точностью и пунктуальностью, которые вообще характерны для придворной службы. Сэр Джон никому не подчинялся и все делал по-своему. Если нужно, звонил напрямую королеве и даже мог зайти к ее величеству без предупреждения. Именно полковник посоветовал принцессе заниматься выездкой. После окончания Беннендена Анна начала тренироваться у первоклассного тренера Элисона Оливера, проявляя несгибаемое упорство и самоотверженность. Эти качества сопутствовали ей в любом начинании. Дебютировала принцесса на пурпурной звезде в 1968 году на конных испытаниях в Эридже, заняв почетное 5-е место. Затем начались поездки по стране и многочисленные состязания. Вскоре Анна стала настоящим экспертом в мире конного спорта. Именно на этой стезе она познакомилась со своим будущим мужем, капитаном Марком Филлипсом, прославленным спортсменом. Когда в августе 1968 года принцессе исполнилось 18 лет, придворные стали называть ее мадам, а слуги – ваше королевское высочество. В Букингемском дворце у Анны были собственные апартаменты, только гостиную она делила с братом. По цивильному листу принцессе полагалась рента в 15 тысяч фунтов стерлингов. У Анны была собственная машина «Ровер 2000», и она отлично управляла ею. Первое официальное мероприятие Анна провела в марте того же года, когда в день Святого Дэвида вручила первому батальону уэльских гвардейцев штандарт с уэльской эмблемой, изображением лука Парея. Ради такого случая королева одолжила дочери одну из своих молодых фрейлин, леди Сьюзен Хасси. Поначалу Анна была толстушкой, которую журнал «Ежедневная дамская одежда» безжалостно критиковал за раскормленность и безвкусную манеру одеваться. Однако, повзрослев, стала стройной и перешла на современный стиль одежды, включая брючные костюмы. У Анны была своя жизнь, независимая и самостоятельная. С Чарльзом она почти не виделась, хотя они жили в одном и том же коридоре. Эндрю и Эдвард были для нее слишком молоды. Один младше на 9 лет, другой на 14, и ей было с ними неинтересно. «Честно говоря, мне вполне достаточно видеть их во время школьных каникул», призналась она, выступая в детской телепередаче «Синий Питер». Там же она сказала, что с ее точки зрения маленькие принцы чересчур избалованы. Их совсем не приучают к дисциплине, не то что нас в свое время. Анна добивалась все больших и больших успехов в спорте. В 1971 году она попала на бадминтонские состязания, которые устраивает герцог Бофор в своем великолепном Глостерширском поместье. Анна выступала на пони «Дублет», некогда принадлежавшим ее отцу, и в соревнованиях с лучшими британскими и европейскими наездниками сумела занять 5-е место. Ее будущий муж Марк Филлипс в тот раз стал чемпионом. На европейском личном первенстве в Бергли принцесса выступала перед 50 тысячами зрителей и одержала победу. Елизавета с гордостью вручила принцессе кубок. Через 3 года после начала тренировок, едва достигнув 21 года, Анна оказалась на самой вершине спортивной славы. Зрители BBC назвали ее лучшей спортсменкой года, а Ассоциация британских спортивных журналистов признала, что Анна внесла наибольший вклад в повышение международного престижа британского спорта. Принцесса не знает, что такое страх. Она может водить лондонский автобус, стрелять из танка, когда посещает гусарский полк, шефом которого числится. И все же, несмотря на все свои достижения, Анна никак не является любимицей публики. Как и отец, она не сдержана и часто бывает грубоватой. Хуже всего то, что принцесса отказывается участвовать в играх с прессой. В любой обстановке Анна хочет оставаться сама собой и не умеет скрывать своих чувств. Ее не интересуют туалеты, она совершенно не разбирается в моде. Когда принцессе не весело, лицо у нее довольно мрачное, как у матери. В 1970 году вместе с принцем Чарльзом она посещала президента Никсона в Белом доме и очень не понравилась американской прессе. «Вашингтон-Пост» назвала ее кислым высочеством и обругала за невежливость, надутость и занудство. Англичане считают принцессу высокомерной. Вместе с Маргарет она находится на самой низшей ступени популярности из всех членов королевского дома. Самая неприятная история произошла на состязаниях в бадминтоне в 1982 году, когда Анна отогнала назойливого фотографа словами, которые в русском языке считаются матерными. В том же году она сказала двум фоторепортерам Daily Mirror: «Отвалите». Елизавету все считали строгой, но на самом деле она удивительно снисходительная и покладистая мать, поэтому никаких упреков дочери она не высказывала. Единственное, что королева себе позволяла, это просить Анну водить автомобиль помедленнее. Принцессу дважды штрафовали за превышение скорости. После инцидента с репортерами один из придворных сказал, что королеве следует побеседовать с дочерью. Елизавета мрачно ответила: «Да уж, видно, придется, тут никуда не денешься».